many Kriyavans they left by themselves. We have not told them. Но это они сделали естественным образом. Никто как бы им не говорит этого делать как правило, которому нужно следовать. And there is an American film called Fast Food Nation. Есть у американцев фильм, вот Америка, это как бы Америка, нация быстрого питания. After seeing that film, many Kriyavans they dropped meat. They said, oh, the horrible. И многие кривоны тоже оставили мясо после того, как они меня посмотрели на фильм. It is a very nice film, Fast Food Nation. Ну, это документальный фильм, который вот Америка, нация быстрого питания. Fast Food Nation название. Ну, по-английски. You can get DVD, you see? Можете DVD где-нибудь достать. You can get DVD with Russian, Russian notes, you see? Можно как бы DVD наверняка найти где-то на, и в том числе с субтитрами и переведенными. After seeing that film, you can. It is not possible for you to reach it. Посмотрите фильм это. Возможно, невозможно будет после этого снимать. So we are not suggesting anything, we are only inviting the energy of understanding. Поэтому в этом смысле мы не предлагаем что-то, как жесткое правило, для которого нужно следовать. Это приглашение к пониманию, к возникновению энергии понимания того, что есть, которое естественным образом, возможно, приведет к изменениям. So the real meaning of no violence is no malice, you know, M-A-L-I-C-E. Да, поэтому реальное как бы вот приглашение здесь когда мы говорим не насилие, это отсутствие враждебности. Вот это, наверное, квинтэссенция вот этого правила. Similarly, one of that place, we do not say no sex, we say no sexual misconduct. That means no possessiveness, no jealousy, no suspicion, no torture, поэтому, no hurting each other. Поэтому, и, значит, последнее правило сакрального места, это мы не говорим, что нет сексу. Мы этого не говорим. Мы говорим, это нет, наверное, как, ну да, не злоупотребление сексом. Это, пожалуй, самое правильное по-русски. Это означает, что как бы, его естественное проявление, а не... насилие в сексе, обладание, вот, не ревность, связанная с этим. Подозрительность, да. Мучение друг друга и дисгармония. These are all misconducts, you know. Потому что это все злоупотребление в сексе, проявление этого, это все как бы злоупотребление с сексом или вот как явление. Because of some pressing circumstances, the wife has to go and separated from the husband, and then she is coming eagerly to meet the husband, and the husband runs away without even informing her. So these are all misconduct, you know. Say it again. What was saying more, and then it will be clear. Say it again. Про вчерашнюю ситуацию. А вчерашнюю ситуацию. Тогда переведите. Ну, когда, собственно, там супруга ушла, потом вот муж за ней ушел, там, и вот как бы вот видно, что недопонимание. Это есть тоже использование сексуальной энергии во зло. No, the gentleman said there was a situation yesterday, which I am not aware of. No, so, this is today. Даже сегодня такая ситуация тоже произошла. It is today. The one wife went away because she had to receive her mother, and she had to put her in a plane. She had to go away, and she is eagerly coming to meet her husband. The husband has gone away without even informing. And what for? Why he has gone away? Nobody knows. And because he was somehow sentimentally hurt in some way. What is sentiment? It is ego. And he has gone away, and without telling where he has gone, it is nothing. And he was to come to retreat. He said, no, I am not coming to retreat. Поэтому, and the poor wife, where she will go, she doesn't know. So that is what I am saying, that these are all sexual misconduct. So we do not say no sex.